Глава четвертая. Встречу с Дашей Кричко чуть не прошляпил. Разумеется, не специально, а потому что долго проторчал в больнице, где лечился после рабочих травм Михаил Царьков. Накануне опер накопал на него гору информации, из которой следовало, что всякими политическими идеями Миша увлекся еще в далекой юности, а сейчас ему чуть за 30. И даже сейчас не расставался с ними, хотя возраст и жизненный опыт уже не делали из него наивного и фанатичного юнца. Некогда молоденький парнишка Мишка, или как его раньше называли Михась, постоянно ходил на митинги, шествия, политические акции и тому подобные мероприятия. Как личность он был довольно умелым и вдохновенным оратором, превосходным собеседником, мог поддержать любой разговор на любую тему, даже не связанную с политикой, так как был человеком начитанным и неглупым. Со Стасом Царьков общался довольно спокойно и охотно и даже сделал пару умелых попыток перевести разговор в русло равенств, прав и свобод. Впрочем, Кричко тоже был не лыком шит и быстренько вывел Михаила на нужную дорожку. Про грешки своего начальника потерпевший, разумеется, знал. И пустился в подробное объяснение. «Я просто хотел, чтобы эту гниду убрали от нас», — сказал он, имея в виду Гаврюхина. «Ладно бы он просто воровал, но так он еще и редкостный самодур. Премии лишал по поводу и без, сверхурочные за вечера и выходные нам не оплачивал. А тем, кто принципиально не выходил, то выговоры лепил, то зарплату резал. И жаловаться-то бестолку, у него везде прихват, а если какая проверка, то он тут же менял пластинку и становился показушно доброжелательным и заботливым, понимаете?» «Еще бы», — усмехнулся Станислав. «Встречал таких и не раз, даже у нас в органах». «Вот», — Миша поднял палец. «Поэтому я говорю, что с такими людьми надо бороться любыми доступными методами. У нас недавно на заводе перестановки начались в начальственных верхах. Я и стал ребят в цеху подбивать, мол, давайте скинем эту гниду. Сначала уломал коллег на забастовку, когда Гаврюхин в очередной раз сверхурочное зажал. Этот...» Он употребил матерный эпитет. «Простите за выражение, там орал, как пожарная сирена, но все-таки выплатил людям то, что причитается. А потом бац, и всех забастовщиков премии лишил. Каково, а?» «Да ясен пень», — пожал плечами опер. «Самодур, как ты и сказал. Тут я с тобой согласен. Но ты мне, Миша, лучше вот что скажи. Про кражу металла наверняка слышал». «Да это все слыхали. Чай в одном цеху, все работаем». «А про то, что Гаврюхин взятки берет?» «Ну так...» — Михаил неожиданно замялся и отвел взгляд. «Догадывался». «Юлит», — понял Кричко. «Ушлый парень этот Царьков». «Миша, вопрос неофициальный», — Стас посмотрел в глаза парню. «Скажи честно, ты ведь не только добивался того, чтобы Гаврюхина от вас убрали. Ты ведь с него самого хотел что-то поиметь, так?» «Да ничего мне от него не надо», — возмутился Миша. «Но слишком уж делано. Мне надо нормальное отношение к рабочим людям». «Это все понятно, но у тебя же тоже есть нужные знакомства и связи, это я знаю точно, можешь не отрицать. Но я тебе повторяю, это вопрос неофициальный. То, что ты хотел что-то с этого жулика слупить, дело твое. Вот только Гаврюхин тебе платить не захотел, а подстроил эту аварию. И не переживай, в деле это не всплывет, то, что ты требовал с него денег. А если и всплывет, то не от меня». Царьков помолчал, потом вздохнул. «Да, вы правы», — сказал он. «Я и сам по-идиотски сделал. Не продумал все до конца, когда пошел к нему. Понимаете, мы с ребятами задумали выпуск нашей газеты, а на это деньги нужны. Но не все же из нас богатые или спонсоров имеют, понимаете?» «Понимаю», — кивнул Стас, сильно сомневаясь в благородных целях Михаила. «Наверняка, если бы он и получил деньги с Гаврюхина, то большую часть обязательно бы себе прикарманил. Он тебя послал?» «Не совсем. Сказал, мол, иди, завтра поговорим. И тут это ЧП». «А он знал, что у тебя школьный дружок в трудинспекции работает и бывшая подружка в органах?» «Не знал, но я намекнул, что могу сообщить куда надо о его проделках и даже доказательства предоставлю». «Видимо, говорил-то убедительно», — усмехнулся Стас, «раз Гаврюхин решил таким способом от тебя избавиться». «А то», — горделиво повел плечами парень, — «говорить убедительно я могу». «Ну тогда расскажи мне, как все было, в подробностях». Царьков кивнул и начал рассказывать. Кричко внимательно слушал, периодически задавая уточняющие вопросы. Под конец беседы он уже не сомневался, что Гаврюхина они с Гуровым теперь точно прижучат. Никуда Милок не денется с подводной лодки в Тихом океане. Когда опер вышел из палаты, намереваясь отправиться обратно в управление, он почувствовал, как в кармане джинсов завибрировал мобильник. «Слушаю», — ответил он. «Здравствуйте, Станислав Васильевич, это Даша». «Вот же блин!» Кричко совсем забыл, что накануне договорился встретиться с девушкой и навестить квартиру Закутько. В этот раз Даша согласилась. Видимо, уже немного пришла в себя после трагедии. И договорился как раз на это время, а на машине отсюда ехать не 5 минут. Ладно, извинится, объяснит причину и попросит подождать. «Здравствуйте, Даша, вы уже подошли?» «Нет еще, я хотела предупредить, что задерживаюсь. Ездила на собеседование и на обратном пути попала в пробку, так что буду, наверное, минут через 30-40, не раньше». «Ничего страшного, я сам тут был занят по работе, закрутился, так что тоже только через полчасика подъеду». «Ой, хорошо, а то я уж переживать начала, что задерживаю вас». «Нет-нет, не переживайте, все мы люди, всякое бывает. Тогда минут через 30-40 жду вас у вашего дома». «Да, до встречи». Вот и прекрасно, одной проблемой меньше. Как раз за полчаса Станислав успеет добраться до дома Даши. Надо тоже, что ли, пробочки глянуть в интернете, а то застрянет где-нибудь, тогда девчонке точно придется его ждать. Через 32 минуты опер уже был во дворе дома, где жила Даша. Припарковав машину, опер огляделся. Девушки еще не было. Ладно, минут через 10 позвонит и подождет сколько надо. Сейчас Стасу трудно было переключиться на историю с Закутько. Его мысли занимало дело Гаврюхина. Мысленно он переваривал всю информацию, полученную от Миши Царькова. Да, теперь есть на чем подловить этого начальника цеха. Надо будет все с Гуровым тщательно обсудить. И с Орловым. У него даже промелькнула в голове пара задумок, как это лучше все провернуть. Но, несмотря на погруженность в мысли, Станислав не пропустил появление Даши. Девушка быстрым шагом зашла во двор, огляделась и достала сигареты. Кричко вышел из машины и направился к ней. «Еще раз здравствуйте, Даша», — улыбнулся он. «Ой, здрасте», — улыбнулась она в ответ. «Давно, наверное, ждете?» «Да нет, только подъехал. Так что вы не опоздали. Ну что, пройдемся до дома Семена?» «Да, идемте, это недалеко, через 3 дома». Они пошли дворами. Погодка сегодня выдалась прекрасная и почти по-летнему теплая, несмотря на последнюю декаду мая. «Как собеседование, Даша?» — спросил опер. «Устроились на работу?» «Почти. Меня берут только с испытательным сроком, потому что без опыта. Зарплата будет поменьше, но если все получится, тогда поднимут». «А куда, если не секрет?» «В НИИ, лаборантом. У меня же среднее специальное образование, как раз по диплому и нашла». «Ну и замечательно. А насчет испытательного срока и зарплаты поменьше не переживайте. Многие начинают с малого, зато потом добиваются многого. А вы девушка целеустремленная, сильная. Уверен, что у вас все получится. Да и для вас сейчас любая работа — хороший вариант, чтобы отвлечься от грустного». «Спасибо за поддержку», — кивнула Даша. «Мне до сих пор грустно, и как-то все равно не верится. Вот-вот, кажется, Сёма позвонит, но...» Она вздохнула и развела руками. «Я вас понимаю. Мне тоже приходилось терять друзей и близких людей. Это очень тяжело, но все можно пережить». «Да, вы правы». «Скажите, а вы не в курсе, чем занимался друг Сёмы Николай?» Стас и сам не понял, почему у него вырвался этот вопрос. Ведь Гуров ему говорил, кем и где работал покойный Николай Залевский. Но раз уж вопрос пришел в голову, то не просто так. «Он в фирме сисадмином работал, в технике разбирался классно. Мог решить проблемы с любой программой или приложением, что на телефоне, что на компе. Знаете, Колька не раз шутил, что если бы его никуда не взяли официально, он бы стал хакером, а потом, если бы его поймали, пошел бы работать в ФБР». Кричко рассмеялся. «Нет, я думаю, наше ФСБ его раньше бы перехватило. Да и их предложение было бы ничуть не хуже». «Наверное. Вот нам сюда». Девушка кивнула на 9-этажный дом и достала из сумочки ключи. Квартира, в которой некогда обитал Семен Закутько, находилась на 4-м этаже. Уютное двухкомнатное жилье, правда, с заметным холостяцким налетом. Видимо, с подругой Семен жил не так уж давно. Воздух внутри был не спёртый из-за открытых окон. ничего не говорило о том, что владелец больше сюда не вернется. В принципе, со дня гибели Семена прошло не сильно много времени. «Вы смотрите», — сказала Даша, — «а я пока поищу номер родственника Семы». «Ему пока не сообщили?» — спросил Стас. «Нет», — покачала головой девушка. «У меня ведь не было его телефона. У Семы был». Она скрылась в одной из комнат. Кричко прошел в другую. Видимо, это была гостиная. Опер огляделся. Скромненько, но не сказать, что бедно. Новый телевизор на тумбочке, компьютер, раскладной диванчик, кресло, старенький шкафчик с книгами, пара горшков с цветами на окнах. Письменного стола, в котором могли храниться какие-нибудь записи или заметки, не было. Возможно, он в другой комнате. Даже компьютер стоит не на специальном столе, а на стареньком, с четырьмя ножками и без всяких ящиков. Но сначала посмотрим здесь. Станислав осмотрелся еще раз, но уже медленнее и внимательнее, стараясь охватить каждую мелочь. Но зацепиться было решительно не за что. Хотя нет, есть. Опер присел на корточки и вытащил из тумбочки под телевизором свернутую карту области. В глаза ему сразу бросилась отметка. Жирная точка, поставленная в пустом, никак не обозначенном месте, и сбоку мелким почерком приписка «Любина». «Что за Любина?» — мелькнуло в голове у Стаса. Он отложил карту и продолжил осмотр. Немного подумав, открыл шкаф с книгами. Похоже, сюда давненько не заглядывали. Старые издания, классика. А внизу пара фотоальбомов еще советского производства. Тоже ничего интересного. Опер огляделся в третий раз и устремил свой взор на компьютер. Как показывала оперативная практика последних лет, именно подобная техника чаще всего становилась ценным кладезем информации. Пришла на смену дневникам и запискам. По большей части, конечно, у более молодого поколения. Кричко, разумеется, не считал себя старым, но по давней профессиональной привычке доверял либо бумаге, либо собственной памяти. Компьютер Семена оказался под паролем. Станислав вздохнул и направился в соседнюю комнату, где находилась Даша. Однако девушка с кем-то негромко разговаривала по телефону, и оперу волей-неволей пришлось подождать. Она появилась спустя пару минут. «Я позвонила родственнику Семы», — сообщила Даша. «Нашли его телефон?» «Да, у Семы в записной книжке был». «Я так подозреваю, этот родственник не сильно огорчился?» «Угадали, он скорее удивился». Да, тут и вправду близкими родственными отношениями не пахнет. Андрей, ну, родственник, обещал заехать завтра, так что смотрите, и я посмотрю. Вещи будете забирать? Конечно, квартира-то не моя, да и мы с Сёмой не были официально расписаны. Что, неужели этот родственничек вас уже попросил с вещами на выход? Нет, но кто его знает, лучше сейчас все соберу, а там видно будет. «Даша, а вы знаете пароль от компьютера?» «Да». Девушка подошла к столу и быстренько защелкала кнопками. «Вот, пожалуйста». «Спасибо. Скажите, а вам ничего не говорит название Любина?» «Любина?» — переспросила Даша и слегка призадумалась. «Вы знаете, Сёма говорил про это место. Это маленькая деревня в области, километров 30 или 40 ехать. Рассказал, что когда-то давно там произошла таинственная и мистическая история. Они с Колей хотели как-нибудь туда съездить». «Любили мистические истории?» «Коля, да. Сёма как-то равнодушен был к этому, но за компанию с другом поехал бы». «А что за история там случилась?» «Ой, не помню точно. Что-то про призрака молодой девушки на болотах. Вроде как он появляется по ночам и ищет своего убийцу». «Вот только мистики здесь не хватало», — подумал Стас. Или это очередная байка, которую Сёмочка повесил на уши своей благоверной? Чушь, конечно, но тоже надо бы проверить. Но, как я понимаю, они так и не съездили. Нет, не успели. Даша, вы не сильно торопитесь? Я посижу немного за компьютером. Да, конечно, я все равно пока соберу вещи. Кричко кивнул и сел за комп. Правда, с чего начинать поиски, он не знал. То ли проверить папки, то ли посмотреть в браузере, чем интересовался покойный. Начать решил с папок, но просмотр его не порадовал. Ничего особо интересного. Фильмы, музыка, игры, немного фотографий. А вот браузер открыл ему кое-что интересное. Станислав не считал себя виртуозом по части компьютеров и программ, но кое в чем все-таки разбирался. Поэтому просмотрел историю поиска и запросов. Во-первых, вылезла то самое Любина. Как оказалось, это была небольшая деревенька в 37 километрах езды. Неужели эти два брата-акробата и впрямь туда намылились? К мистике, магии и тому подобному Опер относился весьма скептически, хотя и допускал, что все это может присутствовать в жизни. Но со слов Даши, Семен с Колей туда так и не съездили. Или все же съездили? А может, Сема прокатился туда один? Опять больше вопросов, чем ответов. Во-вторых, вылезла одна весьма давнишняя новость. И то не в новостной ленте, а в качестве поста в каком-то левом блоге и в каком-то комментарии в одной из соцсетей. Оказывается, около 15 лет назад в лесу возле этой деревни пропала девушка-студентка. Ее так и не нашли, и дело покрылось тайной времени. Подробностями история не радовала, и были они весьма туманны. Вроде как эта самая девушка поехала с компанией на природу, а ночью пропала с концами. Милиция приезжала искать добровольцы, но поиски не увенчались успехом. Естественно, там тоже высказались о мистике, о том, что пропавшую забрали призраки, лесные духи и тому подобная чушь. Стас покачал головой. Если там действительно вовсю попахивало сверхъестественным, то какой смысл это все скрывать? Нет, у каждого, конечно, свои тараканы в голове, но это не вяжется с тем, что сказала Даша о своем парне. Мутная какая-то история. А может, там мистика и не пахло? Все было гораздо проще и прозаичнее. Например, Коля докопался каким-то образом до сути истории. Ладно, обмозговать это можно позже, особенно в паре с Гуровым. Тем более, что больше ничего цепляющего внимания Кричко не обнаружил. Он выключил компьютер, сделал несколько пометок в блокноте и встал из-за стола. Даша сидела на застеленной кровати в соседней комнате и рассматривала какие-то безделушки. Рядом с кроватью стоял большой пакет. «Вы уже все?» — спросила девушка. «Почти», — улыбнулся Опер. «Можно еще тут посмотреть?» «Да, конечно, я пойду цветы полью. Все равно мне еще завтра сюда идти». Она вышла, оставив Кричко одного. «А вот и тот самый письменный стол. Посмотрим». Стас по очереди выдвинул все ящики и осмотрел содержимое. «Не густо. Документы на разную технику, договор на заключение услуг интернета и тому подобное. Всякая мелочевка. Тоже ничего такого». Взгляд Опера упал на старенькую тумбочку рядом с кроватью. «Поглядим, что там. Какие-то провода, зарядки. А под ними что?» «Ага. Какая-то зеленая непрозрачная потрепанная папочка. Под всем этим хламом сразу и не увидишь, если не покопаться». Станислав открыл папку и вытащил содержимое. Распечатки с компьютера, те самые странички из интернета с той историей про исчезновение девушки, бумажка с номером телефона и подписью «Павел», распечатанные фото из интернета, какие-то молодые люди, судя по возрасту, студенты. Уж не те ли из якобы мистической истории? Вот папочку можно взять, тем более, что покойнику она точно уже не потребуется. Опер вложил все бумажки обратно. Пожалуй, все. Можно, конечно, еще на кухне и в прихожей оглядеться, но чисто для проформы. Интуиция подсказывала ему, что все, что надо, он уже нашел. Дашу он застал на балконе. Девушка сидела на низеньком пуфике и курила. «Даша, вы не знаете, что это?» — Опер показал на папку. «Нет», — она пожала плечами. «Ни разу даже не видела эту папку». «Я возьму ее с собой». «Берите». «Ну, я, в принципе, закончил. Можем идти». «Хорошо, я сейчас». Они покинули квартиру. На улице Опер предложил. «Давайте я вам помогу пакет донести. Все равно я машину у вашего дома оставил». «Да он не тяжелый», — улыбнулась Даша. «Все равно, в знак маленькой благодарности, что уделили мне время». «Ну, хорошо». Она протянула Станиславу пакет, и они пошли по направлению к дому девушки. Возле дома Даша неожиданно остановилась. «Вы знаете», — сказала она, — «Сёма, кажется, куда-то ездил». «В Любино?» «Не знаю, просто я тогда еще в магазине работала, а Сёма в тот день позвонил и сказал, что ему надо съездить за город, какому-то знакомому помочь, и в случае чего он может не ответить». «А когда это было?» «Ой, где-то в конце апреля. У Сёмы-то выходной был, а я тогда еще работала, моя смена была». «Семён не говорил, куда ездил?» «Нет, не помню. Вроде какой-то поселок. Я тогда особо и не спрашивала, а потом и вообще забыла про это». «Хорошо, спасибо вам, Даша». «Не за что. Надеюсь, у вас будет все хорошо на новой работе». «Да, я тоже». Стас попрощался с Дашей и поехал обратно в управление. Да, сегодняшний день выдался очень плодотворным и насыщенным. Опер умудрился поработать сразу по двум делам. Хотя это не предел, приходилось работать и по трем, и даже больше. Что поделать, такова работа сотрудника угрозыска. Кричко чувствовал, что подустал. Надо бы поесть, он пропустил обед со всеми этими делами, и отдохнуть. Но еще больше ему хотелось поделиться всем со своим другом. Гуров был на месте, но, судя по его виду, время он провел не лучше и не легче, чем напарник. Лев Иванович сегодня дежурил. Как раз, когда Кричко подходил к кабинету, оттуда вышла женщина средних лет, наверняка очередная заявительница. «Привет, мичуринцам!» — усмехнулся Стас. «И вас туда же!» — хмыкнул сыщик. «Тем же концом и по тому же месту». «Что, завал?» «Да не то слово, как прорвало всех». «Как ржавую трубу?» «Примерно так. Ты тоже, судя по виду, не ворон считал». «Верно, но хоть время убил не зря». Опер достал из холодильника контейнер и поставил в микроволновку. Потом заглянул еще раз в холодильник. «Ты не обедал, что ли?» «А когда? Только от одного отделаешься, через минуту другой заходит. Там в коридоре никого не было?» «Вроде нет». «Лёва, эта проблема очень легко решаема». Станислав взял ключ со стола и запер дверь. «Подождут, никуда не денутся. Мы тоже не роботы железные, а живые люди, которым нужно кушать и отправлять естественные потребности». Микроволновая печь пискнула, возвещая, что еда разогрелась. «Запускай», — сказал Кричко и вытащил контейнер. Потом включил чайник и извлек из стола вилку. Гуров поставил обед разогреваться. «Обсудим сейчас?» «Посмотрим. Если больше визитеров не будет, в чем я сильно сомневаюсь, тогда и покумекаем». «Добро!» — кивнул Стас и принялся за еду. Поговорить друзьям удалось ближе к концу смены. «Ну, рассказывай, что надыбал». Лев Иванович встал из-за стола и приоткрыл окно пошире. Предыдущий визитер попросил прикрыть из-за боязни сквозняков. «Тогда начну с заводчан. Потому что там все просто и ясно, как божий день». «И что же там?» «А то, что наш Мишенька Царьков, прознав про темные делишки Гаврюхина, решил на этом деньжат срубить. Как он сам объяснил, для его партийной газетенки, но подозреваю, что и для его кармана тоже». «Ну еще бы. Одними идеями ни сыт, ни пьян не будешь». «Конечно. А поскольку у Царькова действительно были выходы в нужные инстанции, Гаврюхина он вполне мог заложить. Собственно, Миша сам сказал, что пригрозил начальнику. Не в подробностях, но изложил так, что ему поверили». «Скорее всего. Иначе Гаврюхин бы решил, что Царьков его на понт берет. Но, видимо, сделал не по-умному, раз попал под раздачу». «И я так думаю, но Гаврюхина взять можно. На левых заказах вряд ли, а вот на взяточках вполне себе». «Да, это можно. Я сегодня все же несколько минут свободных урвал и позвонил Сашке Колокольцеву. Помнишь, у нас раньше работал?» «Помню, он, кажется, в отдел по экономическим преступлениям перешел». «Верно. Так вот, он сказал, что Гаврюхин у них уже в поле зрения попадал. Правда, без подробностей, но по телефону все и не расскажешь. В понедельник обещал устроить встречу. Или мы к нему, или он к нам». «А вот это будет кстати», — заметил Кричко. «Если что, все вместе к Орлову и пойдем». «Вот-вот. А что с Закутько и его дружком?» «Тут тоже кое-что интересное имеется». Станислав полез за папкой, но тут объявился очередной заявитель, и разговор пришлось на время прервать. После его ухода Гуров выглянул в коридор. «Ну, рассказывай, что там по Закутько?» «Сдается мне, Лёва, что эти два покойных дружбана замутили какую-то историю. То, что я узнал...» — Стас потер подбородок. «Знаешь, на первый взгляд много непонятного и не шибко интересного, но что-то в этом есть». «А поконкретней?» «Ты когда-нибудь слышал про деревню Любино?» «Любино?» — переспросил Лев Иванович и слегка призадумался. Потом покачал головой. «Нет, не припоминаю. А что это за деревня и где?» «В области. Если от города, то примерно в 37 километрах. Меньше часа езды на машине». «И как это Любино связано с историей Закутько?» «Видишь ли, как мне рассказала Даша, и как я сам увидел в истории браузера на компе у Закутько, наши ребятушки интересовались историей, которая там произошла 14 лет назад. И что же там такого произошло? Там пропала девушка-студентка. Поехала с компанией и исчезла. С концами. Как я понял, ее так и не нашли. Хм, Гуров откинулся на стуле. Можно в архиве покопаться. Наверняка там остальные из ее компании шум подняли. Возможно, даже родители заяву накатали. Притом сюда, в главк, а не в деревенский участковый пункт милиции. Но один черт дело в области произошло. Так-то оно так, но вот почему этим заинтересовался компьютерный гений Коля Залевский? А это еще один вопрос, на который нет ответа. Но который нужно найти. Кстати, Семен про это Любина рассказывал Даше, но опять без лапши на уши не обошлось. И что же он ей в этот раз наплел? Про мистическую историю о призраке девушки, которая гуляет по болотам и ищет своего убийцу. Сыщик усмехнулся. Да, сюжет достойный дешевого блокбастера или мыльной оперы. Согласен, и опять же, по словам Даши, Семена эта мистика была до лампочки, но вот Николаша ей очень интересовался и даже хотел туда съездить, но, как сам понимаешь, не успел. Зато, судя по всему, туда смотался Семочка. Ага, и призрака поймал, ехидно заметил Гуров. И в землю закопал, и надпись написал, а призрак возьми, да и сыпани ему снотворное в кофеек в отместку за потревоженный покой. Ладно, Лёва, шутки шутками, но чует мое сердце, каким-то боком эта история привязана к нашим погибшим. Возможно, но только каким? А вот это и надо выяснить, опер посмотрел на часы. Сейчас уже почти конец дня, попробую сделать запрос в архив. Может, в понедельник с утречка поищут то дельце с пропавшей девушкой? А имя ее известно? Виктория, кажется. Момент. Кричко открыл папку, которую забрал из квартиры Закутько, и пролистнул бумажки. Да, Виктория К. Без фамилии? Да, это распечатка статьи из интернета. А что это вообще за папочка, интересно? Бумажки всякие. Я до конца еще не успел изучить, только мельком глянул, когда был дома у Закутько. Но как чувствовал, что может пригодиться, поэтому и забрал. Там как раз вот эта история о пропавшей девушке. Думаю, возьму домой, а там, может, с архивными данными сверим. Можно. Тогда, если что, звони, встретимся. Может, еще в Любино сгоняем, шутливо предложил Стас. Половим призраков на болотах, допросим их о пропавшей девице. Да, только не забудь собаку Баскервилля из конуры выгнать. Я вообще планировал встретиться с родителями Николая. Ну, если что, у нас есть завтра, потому что в воскресенье дежурю уже я. Поэтому Наташа завтра утром поедет на дачу к матушке, а я посижу, спокойно эту папочку изучу. Если что, заглядывай, вместе поизучаем. Посмотрим, вздохнул сыщик. За сегодняшний день он порядком подустал, и ему хотелось отдохнуть. Наташа пироги оставит, подмигнул Станислав. Ладно, если не получится с родителями Залевского увидеться, тогда явлюсь. Заодно подумай, почему это дело давно минувших лет так заинтересовало двух дружков Охламонов. Там, похоже, заинтересовало Колю, он в их дружеском тандеме был лидером. А уж Сёма, как говорится, за другом и в огонь, и в воду, и в сомнительную историю. Не знаю, как ты, но я сильно сомневаюсь, что дело в мистике. Это уж до какой степени надо быть увлеченным ею, чтобы мотаться ради этого в такую глушь. Да я тоже не верю, что дело в призраках. Хотя, знаешь, Лев Иванович, если с другой стороны посмотреть, то ведь случается же что-то необъяснимое в нашей жизни, что не растолкует ни один материалистический закон. Ты прямо как один профессор с истфака, улыбнулся Гуров. Он сам говорил, что он атеист, верящий в мистику. И где сейчас этот профессор? Да все там же, учит студентов, рассказывает им о том, что было когда-то давно. А у меня он понятым был на одном давнишнем деле, точнее, на опознании. О-хо-хо, Кричко встал из-за стола и потянулся. Ладно, Лёва, пора собираться. Сдавай дежурство и потопали по домам. Сыщик посмотрел на время. Да, пора уже. И смена с минуты на минуту подойдет. Ладно, подожду чуток. Из управления друзья вышли, когда на город уже опустились майские сумерки. Стас предложил Гурову подбросить того до дома, но сыщик отказался. Ему хотелось прогуляться, благо до дома было не так уж и далеко. Из головы не шла история, рассказанная Стасом, о деревне Любино и пропавшей девушке. Сыщицкое чутье подсказывало, что каким-то образом это дело связано со странной гибелью Закутька в аварии и смертью его друга Залевского. Очевидных связей на первый взгляд нет, но Лев Иванович почему-то не сомневался, что все это как-то пересекается. В мистическую составляющую он, конечно, не верил. Байка, рассказанная погибшим своей подруге, чтобы скрыть истинные причины, не более того. Жаль, что в выходные архив не работает и нет возможности посмотреть это дело. Если, конечно, оно там. Девушка ведь так и не найдена. А срок давности вряд ли вышел. Меньше 15 лет прошло. Может, дело валяется в сейфе или тумбочке у кого-то из коллег. В любом случае, в выходные копаться бесполезно. Да и надо немного отдохнуть, чтобы браться со свежими силами и ясной головой. С такими мыслями сыщик подошел к подъезду своего дома.